Поговорите с ребенком о зависти. Зависть – это такое чувство, когда тебе хочется то, что есть у другого человека, но у тебя этого нет. Представь, что твой друг получил новый велосипед, а у тебя велосипеда нет. И вместо того, чтобы радоваться за друга, тебе становится грустно, обидно и тревожно. В такие минуты внутри тебя появляется желание, чтобы у тебя было то же самое, и это может испортить тебе настроение, огорчить тебя и даже разозлить. Когда ты чувствуешь зависть, тебе может показаться, что ты хуже, чем другие. Например, кто-то получил похвалу от воспитателя, а ты нет. И тебе становится обидно и грустно, что твои усилия не были замечены и оценены. Ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Возможно, ты не такой хороший, как другой человек, который получил внимание и одобрение. Иногда зависть может подталкивать нас к плохим поступкам. Например, может возникнуть желание сказать что-то неприятное о человеке, которому ты завидуешь, перестать с ним дружить и даже обидеть его. Но это не избавит тебя от грусти и злости и не поможет тебе стать счастливее. Чувство зависти не стоит бояться. Все люди иногда его испытывают. Важно помнить, что у всех есть свои сильные стороны, и каждый может либо победить, либо проиграть. Лучше направить свою энергию не на разрушение, а на созидание. Стать лучше самому, научиться радоваться за других, освоить что-то новое. Давай выполним несколько интересных упражнений, чтобы лучше понять, что такое зависть и как сделать ее твоей союзницей. Эти упражнения помогут тебе научиться замечать свои чувства и превращать зависть в источник энергии. Первое. Упражнение «Вспомни свою зависть». Тебе известно чувство зависти? Давай проверим. Было ли такое, что твоему другу подарили игрушку, которую тебе давно очень хотелось? Закрой глаза и постарайся снова почувствовать, что было с тобой. Тебе было обидно? А может быть, в тебе возникла злость и испортилось настроение? Если да, то это была зависть. Расскажи подробнее, что ты помнишь и какие чувства в тебе возникли. Подсказка. Не стесняйся говорить о зависти с родителями, ведь чувство зависти знакомо всем. Второе. Упражнение «Нарисуй свою зависть». Возьми бумагу и карандаши, нарисуй, как выглядит твоя зависть. Может, это будет маленькое зеленое чудовище или что-то совсем-совсем другое. Может быть, зависть на твоем рисунке будет что-то делать или просто стоять рядом с тобой. А может быть, она такая огромная, что заполнит собой весь лист. Рисуй все, что придет тебе в голову, и выбери карандаши любого цвета. Подсказка. Когда твоя зависть будет нарисована, подумай и нарисуй, чему она тебя учит. Возможно, твоя зависть прикладывает все свои силы к тому, чтобы у тебя всегда все получалось. Третье. Упражнение «Зависть тебе подскажет». Зависть может тебе подсказать, что именно ты хочешь больше всего. Например, если ты завидуешь тому, кто хорошо рисует, эта зависть тебе подсказывает, что тебе хорошо бы научиться рисовать еще лучше. Подумай, чему ты хочешь научиться благодаря зависти. Подсказка. Нарисуй того, кому ты завидуешь. Ответь на вопрос. Почему этот человек вызывает у тебя зависть? Скажи, пожалуйста, что подсказывает тебе зависть? Четвертое. Упражнение «Сравни себя с собой». Иногда зависть появляется, когда мы сравниваем себя с другими. Вместо этого попробуй сравнивать себя с собой. Вспомни себя год назад. У тебя не все получалось. А сейчас ты умеешь уже очень много. Например, завязывать шнурки. Подсказка. Важно сравнивать себя не с другими, а с собой. И, конечно, необходимо каждый день чему-то учиться. Пятое. Упражнение «Мои особенные черты». Задумайся о том, что в тебе есть особенное. Может быть, это твои доброта, отзывчивость или приветливость. Нарисуй картинку, которая показывает твои лучшие качества. Когда зависть подступает, Вспомни, что у тебя есть свои особенные черты и неповторимые качества. Подсказка. В каждом человеке есть что-то исключительное и уникальное. Теперь, когда ты знаешь, что такое зависть, ты можешь слышать ее подсказки. Она поможет тебе все время учиться чему-то новому. Не забывай про свои особенные черты и лучшие качества. Никогда не останавливайся и ни с кем себя не сравнивай.